Из экипажа, въехавшего во двор арсенала, вышел человек в зеленой шубе с желтым мехом и темно-зеленой треуголке. То был Оже. Едва он скрылся в подъезде и тронулась карета, как во двор въехала красивая легкая вискетка, из которой почти на ходу буквально выпрыгнул и пошел юношеской походкой знакомый, почтенный гость Парижа, господин Юнг. В столовую он вошел вместе с Оже, предупреждая возглас лакея: «Сэр Артур Юнг с господином Винсентом Оже!» Мулат был одет с чрезвычайной тщательностью. Англичанин в серебристо-сером костюме и изысканно, просто, важно. Бриссо и Оже поздоровались, как старые друзья. Юнг занял место рядом с Луазье, разговор раздробился. Соси, перегнувшись через стол, воспользовался молчанием английского гостя и сказал тихо: «Мне нужны ваши советы и ваши познания». Луазье кивнул головой и сказал: «За английским чаем будет легче говорить о делах». При словах «английский чай» Юнг тонко и высокомерно улыбнулся, словно отвечая своей старой мысли о том, что английские моды в Париже смешны, так же, как всякое провинциальное подражание столицы. Закончив лабораторные работы, постепенно занимали места за столом ученики, ассистенты и друзья Лавуазье. Скинув протравленные химикалиями камзолы и переодевшись в свои обычные одежды, один с другим входили Гассенфрат, Гитон де Мерво, Пуркруа, друг и школьный товарищ Робеспьера Сеген, лучший ученик Лавуазье. Революция сказывалась в том, что, вопреки строгости мадам Лавуазье, стало возможным опаздывать к обеду и нарушать чинный строгий этикет, заведенный ею в доме. Слышался голос Бриссо: «Революция есть свобода для всех. Декларация возглашает всеобщее равенство. Долой дворянство кожи!» Ларош-Фуко доказывал правильность своих опытов над серой. Фуркруа доказывал, что аристократ не может быть химиком. Юнг улыбался и, плохо говоря по-французски, ограничивался незначительным участием в разговоре. Сильвестр де Сесси объяснял выражение «гемтель мельха», приведенное Винсентом Оже и непонятное французам. Он рассказывал с красивой и увлекательной обстоятельностью ученого об африканском племени Бени-Лайль, в котором англичане, французы и турки наперебой покупают молодых девушек за плитки каменной соли, привозимой с Атласа. «Гемтель мельха» — название живого товара, буквально значит «цена куска соли». Бриссо обратился к Оже: «Быть может, вы здесь, на свободе, объясните мне, что значит постоянное слово, которое у вас звучит как лозунг, как условный знак, как то, чем приглашает или дает разрешение ваш туссен?» Бледное лицо уже покрылось синеватыми тенями, он ничего не ответил, но неумолимый француз продолжал: «Каждый раз, когда я у вас бывал, я слышал это слово — квисквея!» Соси, держа кусочек рыбы на серебряной вилке, на секунду задумался и сказал: «Насколько я помню, это слово — эфиопиан. Если перевести его буквально, оно значит «Матерь всех земель и стран!» Оже грустно и тихо произнес: «Этим именем мы зовем наш остров. Наши отцы и деды поселились на нем невольно. Эта страна была нам мачехой, мы знаем ее историю. Некий Колумб назвал нашу Гаити, что значит «страна гор», Эспаньолой, Малой Испанией. Она стала Малой Испанией в 1492 году. Прошло 300 лет. Сегодня мы зовем родною эту землю, впитавшую нашу кровь, превратившую в прах тела наших предков. Мы жили рабами, становимся свободными. Мы хотим стать гражданами новой земли и назвать ее матерью всех земель. С этим мы приехали сюда через океан, но здесь сердца наши наполнились тревогой». Грубый голос Фуркруа вдруг заставил ее замолчать. Друг Робеспьера, он кричал: «Что из этого, что Симона Эврар вручила свою жизнь Марату, что она, разделяя его невзгоды, вместе с любовью отдает ему сбережения своего отца для издания «Друга народа»? Неужели из этого можно делать какие-нибудь выводы, порочащие Марата? Смотрите, скоро рассеется клевета, и станет стыдно тем, кто ее сеял. Клеветники пожнут кровавую жатву. Не трогайте друга народа. Не всегда национальное собрание будет преследовать Марата. Настанет час. Но тут Артур Юнг, осклабившись волчьим оскалом зубов, вынул из кармана сложенный в четверо номер друга народа, развернул и, с улыбкой подавая Фуркруа газету, сказал: «Ваш Марат — преступный клеветник». Фуркруа прочел и побледнел, тем не менее передал номер Лавуазье. Марат писал: «Вот вам корифей шарлатанов, господин Лавуазье, сын сутяги, химик-недоучка, ученик женевского спекулянта, откупщик налогов, пороховой комиссар, чиновник учетной кассы, королевский секретарь, академик, величайший интриган нашего времени, молодчик, получающий 40 000 ливров дохода и коего права на признательность. Это первое. Париж в тюрьме, без свободной циркуляции воздуха, за стенами, стоившими 33 миллиона французской бедноте. И второе. Доставка пороха из арсенала в Бастилию ночью с 12 на 13 июля. Интригует, дьявольски пролезая на выбранную должность по Парижу. Жаль, что он не на фонаре 6 августа. Избирателям не пришлось бы краснеть». Лавуазье молча вернул газету и посмотрел мрачно на Юнга. «Меня удивляет и омрачает, — сказал Юнг, — то обстоятельство, что злостный клеветник до сих пор не пойман». «Вот герцог де Леонкур, — продолжал он, кивая в сторону маркиза Ларош-Фуко и называя его вторым, более значительным титулом, которого Ларош-Фуко чуждался, — вот герцог де Леонкур знает положение. Его, даже его, зацепил Марат за выступление против черных рабов. Впрочем, ваша светлость, конечно, не читает таких газет. Вы, конечно, читаете только «Сатирические деяния апостолов», газету Антуана Ривароля». По окончании обеда разговор продолжился в белой зале. Общество разбилось на группы за 3 столиками. Играли в карты. Но фараон проходил вяло, так как хозяин все время хранил печать озабоченности. Фуркруа грубовато и часто повторял слова Марата, хотя всем это становилось неприятно. Бриссо заметил, бросая слова в воздух: «Раньше Марат был моим другом и писал мне часто, теперь я боюсь его». Бросая карту на стол, Лавуазье произнес, обращаясь к Фуркруа: «Марат высокомерен и зол. Было время, его приглашали в академики. Он дерзко ответил герцогу, что желает остаться свободным исследователем. Он прислал, однако, свой трактат об огне, который я отправил назад как вздорный, ибо он говорит о нарастании света во Вселенной, а я доказал неизменность в мире количества вещества. Я назвал это сохранением вещества, законом сохранения вещества». «Однако ты забываешь, — сказал Фуркруа, — что некий немецкий ученый-оптик, господин Йоганн фон Гёте, считает трактат доктора Марата о свете самым замечательным открытием, завершающим столетие». «Не верю немцам», — сказал Лавуазье. — «Хорошо делаете», — подтвердил Юнг с другого конца стола. — «Нельзя всем выстригать танзуру, — ответил Фуркруа. — Есть разные немцы. Есть герцог Брауншвейгский, есть прусский и австрийский двор, а есть некий немец, господин Жиль, которого мы вчера торжественно провозгласили в ассамблее почетным гражданином Франции. Он написал пьесу «Робер, вождь разбойников». Здесь допущено намеренное хронологическое смещение. Шиллер получил звание гражданина Французской республики от конвента и, напуганный казнью Людовика XVI, отказался от этого гражданства. Примечание автора. «Поздравляю с большой ошибкой», — сказал Юнг. «Робер, вождь разбойников» — это пьеса, вышедшая почти 10 лет тому назад из-под пера простого немецкого фельдшера Фридриха Шиллера. Вы ошибаетесь, давая ему имя Жиля?» Фуркруа не унимался. «Потом отметь, Лавуазье. Во-первых, Жан-Поль Марат никогда не был крупье генеральной фермы. Он не мог затратить 1 800 000 на оборудование лаборатории. Он не мог пользоваться ничем, кроме флаконов парфюмера и черепков фарфорщика для производства опытов. В Те сладкие месяцы, что ты проводишь в имении Фрешин, за которые заплатил 600 000 ливров, доктор Марат должен прятаться в конюшнях и голубятнях, скрываясь от полиции. Ты споришь с Тюрго, доказывая, что не в сельском хозяйстве дело бюджета Франции, но ты сам разводишь на полях клевер, эспарсет. Сам ты выписываешь из Англии племенных свиней. Ты с помощью господина Леду обводишь Париж стенами для собирания налогов, для борьбы с крестьянином, привозившим бесплатно овощи в Париж, для борьбы с ремесленником, продающим кожаную обувь. Марат требует отмены откупов. Лавуазье покачал головой. Я не подозревал в тебе маратиста, Фуркруа, но я знаю в тебе ученого. Тебе известно, что 111 дней опыта с перегонкой и взвешиванием воды стоили мне 50 000 ливров. Ты знаешь, во что мне обходится изготовление тончайших инструментов? Кто дал мне их без откупов? Тогда не осуждай Марата. Лавуазье пожал плечами. После часового разговора гостей слуги принесли чай. Лавуазье пригласил Сильвестра де Соси в угол комнаты, отгороженной белыми ширмами. Там, поставив чашки с душистым напитком на белый мраморный стол, Соси и Лавуазье беседовали о том, как лучше переводить химические термины и древние арабские названия драгоценных веществ, упоминаемые в сказках «Тысячи и одной ночи». Соси рассказывал французскому ученому о северо-западной Африке, стране, до сих пор имеющей самые странные сказания и поставляющей на весь Восток колдунов, ядомешателей, так называемых опасных магов и прочих знахарей, наводняющих тропические страны. Редкая память Соси помогала им обходиться без записи. Не имея перед собой манускрипта, он наизусть переводил для Лавуазье целые страницы арабских текстов о путешествиях Синдбада, где говорится об искусстве приготовления серебра и золота, о ядах и противоядиях, о семи планетах и семи сферах, о семи днях и семи климатах, о семи цветах шелка, о семи цветах радуги, о семи цветах луча, отраженного и преломленного алмазом и удвоенного турмалином, о семи возрастах мира, о свинцовых рудах восточно-индийского острова Каллаха, о желтом мышьяке, посредством которого арабские врачи удаляли волосы, о порошке Кохо, который, по мнению Соси, был простой сурьмой, о герое сказки Ализи Бак, имя которого обозначает тяжелый, жидкий, чрезвычайно подвижный, белый, блестящий металл. «Очевидно, ртуть», — говорил Соси. После беседы Лавуазье с востоковедом Соси, Ларош-Фуко присоединился к разговору. Облокотившись на стол и положив подбородок на большой палец, герцог Леанкур изредка вставлял свои замечания, из которых явствовало, что хоть он и занимается в лаборатории Лавуазье, но ему одинаково чужда и старая, и новая химия. Он был скептичен. Смеясь, он говорил, что «старинный итальянский писатель» в сочинении «Божественные комедии» всех алхимиков помещает в самых глубоких подземельях ада. Когда говорил Ларош-Фуко, напряженный слух Лавуазье уловил тихий голос Юнга в другом конце залы. Он повторял, ломая слова. «Стена, ограждающая Париж, вызывает ропот Парижа». Лавуазье задумался. Он очень доверял английскому гостю. Он любил в нем спокойствие и размах большого ученого-экономиста, ясность его практического ума, он пользовался его советами в сельском хозяйстве. Но повторение острот врагов Лавуазье в собственном доме Лавуазье нарушало представление хозяина об учтивости английского гостя. «Да и не слишком ли много знает господин Юнг, — думал Лавуазье, — не слишком ли он долго живет во Франции?» Лавуазье привстал. Поверх полуширмы он видел, как Юнг, держа золотую табакерку, стоя разговаривал с Фуркруа. Ларош-Фуко говорил тем временем. «Я убедился, что почти все восточные лекарства ядовиты, за исключением трав, вызывающих испарину. Я верю только в пиявок и кровопускание». Лавуазье вздрогнул и быстро занял прежнее место. Соси говорил. «Я никогда ничем не болел. Я не знаю усталости, я люблю ходить пешком, и сейчас, чтобы вовремя попасть к себе в деревню за парижскими стенами, я отправлюсь пешком, не дожидаясь наступления ночи. Прощайте, дорогой господин Лавуазье, благодарю вас за советы и указания. По-английски, не прощаясь, Соси ушел. За ширмой, превращавшей залу в маленькую гостиную, появился Юнг. Трудно сказать, кто из нас себя чувствует больше хозяином в доме, подумал Лавуазье, глядя на улыбающееся лицо английского гостя. «Я восхищен вашим гением», — говорил Юнг. «Такой упрощенный способ добывания селитры сразу учетверил силы и военные качества Франции». Лавуазье молчал, выражая благодарность за комплимент только кивком головы. Фуркруа говорил с мулатом. «Школа французских химиков признает 33 элементарных вещества, сочетание и распад которых образуют все сложные тела великого мира. Но само вещество не уничтожается и не возникает вновь». «Вы слышите?» — сказал Лавуазье. «То открытие, которым я один могу гордиться, приписывают школе французских химиков. Что же будут говорить после моей смерти, если я при жизни слышу это и даже в собственном доме?» «Будем надеяться, что вы еще много лет отдадите вашей науке», — сказал Юнг и, вскинув глаза на Лавуазье, добавил, «если вовремя переедете в Англию». Лавуазье всплеснул руками. «Переехать? Зачем? Да разве это осуществимо? Разве можно перевести 16 лабораторий, пороховые склады, французские интересы в Лондон?» «Ну, за исключением французских интересов, мы все остальное можем дать вам в Лондоне». Юнг оживился и заговорил тоном убеждения. «Вы, очевидно, не предугадываете всех ужасов вашей революции. Вы, депутат, прошедший от дворянства, должны понять, что дворянство кончилось». «Я не дворянин», — сказал Лавуазье. «Вы депутат второго сословия. Этим все сказано. Вам нужно уезжать как можно скорее. Нам, смотрящим со стороны, многое виднее. Нам многие предметы говорят больше, чем люди. Лорды Англии давно пошли иным путем. Ваше дворянство лишено жизнеспособности наших лордов». «Не забудьте», — возразил Лавуазье, — «ваш парламент обошелся Англии тоже не в малое число голов. Вспомните, что среди них упала и одна королевская голова». Юнг улыбнулся. «Вы счастливы, если можете ручаться за жизнь короля Франции. Перед тем, как говорить с вами, я много думал. Я изъездил всю вашу страну. Я видел лионские шелковые фабрики, рудники Лотарингии, виноградники Дофине. Я видел богатые епископии и дороги Франции, где, по крайней мере, 200 или 300 тысяч нищих бродят по дорогам, людей голодных и очень страшных. Я путешествовал, знакомясь с деревенским хозяйством ваших сеньоров, всюду. Леса вашей Британии напоминают мне рассказы нашего Флетчера о России. Там такая же глушь и дичь, и только 30 тысяч борзых собак, зачастую рвущих на куски деревенских ребятишек в дни дворянских охот, оглашают своим лаем пустыни и ланды. Ваши феодальные дворяне ничем не отличаются от вилланов. Ваши крестьяне спят на земляном полу, не меняя вороха прошлогодних листьев, служащих им постелью. Я видел на севере Британии замок Кобург, где господин Шатобриан и его 10 членов семьи живут в невероятной грязи, в заплесневелом замке над ржавым прудом. Нет процветания страны. Вы знаете, что сейчас в Париже есть русские? Эти дворяне из страны медведей пламенно приветствуют вашу революцию, но бьют плетками своих крепостных любовниц. Ваши феодалы недалеко ушли от этих титулованных русских мужиков. В России был неграмотный царь Алексей, когда в Англии сэр Даниэль Дефо напечатал Робинзона Круза, нынешнее любимое чтение в Париже. Когда наш актер Шекспир ставил в глобусе свои знаменитые трагедии, которых публика Франции до сих пор еще не знает, дворяне Франции были еще совсем неграмотны. Судите сами, если мы сумели так прославить простого актера, то каким же почетом мы окружим величайшего химика Франции? «Я не поеду, сударь. Я не поеду, дорогой сэр. Даже если завтра я взлечу на воздух вместе с пороховым складом», — сказал Лавуазье, переходя на английский язык и приглашая к тому же английского гостя. Лавуазье в своей наивности думал, что горячность Юнга объясняется незнанием французского языка, и Юнг немедленно разубедил его в этом. Мадам Лавуазье почувствовала по некоторым ноткам разговора, что нужна ее помощь, и, быстро приблизившись к Юнгу, спросила, не хочет ли он еще чаю. Юнг встал, поблагодарил, отказался и стал собираться, торжественно прощаясь со всеми, как бы подчеркивая, что если английская манера уходить без прощания уместна в Лондоне, то он считает ее ненужной в Париже. Проводив чопорного английского гостя почти до самой Вискеты, Лавуазье снова появился в зале. Его ждал у двери Оже. — Я хочу, чтобы господин Лавуазье подарил меня счастьем своей беседы, — сказал он, ломая слова. — Прошу вас, — сказал Лавуазье, приглашая мулата в маленькую гостиную. Оже заговорил не сразу. Лавуазье вдруг испугался. Он понял, что мулат приехал недаром, что в нем, в Лавуазье, нуждаются не как в случайном представителе общества друзей чернокожих. Господину Лавуазье известно, — начал Оже, словно выдавливая из себя слова, — что мы живем в доме Шершера, нашего большого друга, который немало сделал добра для цветных людей. Лавуазье кивнул головой. Оже с расстановкой заговорил снова. Вчера сестру господина Шершера погребли на кладбище. Это была чудная девушка, наш провожатый и хранитель в этом страшном Париже. Она ухаживала за больным Туссеном. Вчера мы узнали, что она умерла непросто. К Туссену неизвестное лицо прислало аббата, желавшего приобщить Туссена как умирающего. Туссен отказался принять аббата. После его ухода сестра Шельшера обедала с нами и выпила глоток воды из чашки, стоявшей на столе больного. Через час она упала с лестницы и не встала. Ее мертвый, с посиневшими веками и скрюченными руками, принесли в покое брата. Я вылил в этот флакон остатки воды. Узнайте, что это такое. Оже осторожно передал химику флакон с этикеткой королевского парикмахера Субирана. Лавуазье поставил флакон перед собою на белый стол и, едва сдерживая негодование, сказал, «Я думаю, что один из нас сошел с ума. Мало ли от чего могут умереть молодые девушки. Не для того ли вы приехали с вашего острова, чтобы клеветать на парижских аббатов, приходящих к людям с самыми чистыми намерениями?» Оже встал и, поклонившись, направился к двери. Стеклянный флакон с совершенно прозрачной жидкостью стоял на мраморном столике. Лавуазье отвинтил фигурную пробку и понюхал жидкость. Она была без запаха. — Этот мулат сумасшедший! — тихо прошептал Лавуазье. Поздно ночью, когда мадам Лавуазье улеглась, она, как счетовод, подытожила все впечатления дня, начиная от перебранки с госпожой Ле Фоше по поводу незаконно развешенного белья и кончая спорами с Ларош-Фуко о пропорциях селитры в новом порохе. Мадам спокойно засыпала в белом чепце на белоснежной постели. Осторожно и мягко постучал в дверь Антуан Лавуазье. Эти посещения были чрезвычайно редки. Мадам Лавуазье зажгла свечи, и по нахмуренному лицу и по костюму господина Лавуазье она убедилась, что он еще не отдыхал. Антуан Лавуазье заходил по комнате большими шагами, от которых воздух заколыхался в комнате. Пламя свечей ответило на эти колыхания неверными колебаниями, и огромная тень химика с длинной шеей, горбатым носом и буклями, размахивая руками, забегала по стенам, ломаясь в углах, вырастая до карниза потолка, прыгая по мебели, перебегая по письменному столу с неубранными бумагами. — Опять бессонница, — подумала госпожа Лавуазье. Прошлогодний взрыв эссенского пороха с ожогами и с вылетом Антуана в окно не прошел для него бесследно. Трещали свечи. Комната казалась желтой. Тоска была в душе утомленного ученого, и вовсе не пороховой взрыв был причиной этой бессонницы. — Послушай, Литтль, — сказал Лавуазье, называя жену всегда одним и тем же английским словом, — я хочу выйти из откупа. Я хочу расстаться с генеральной фермой. Ее дела меня мучат уже давно. Я не чувствую себя ни в чем виновным. Наоборот, сознание успеха науки искупает для меня многие неприятности жестокой работы генерального фермера. Если еще осуществить два научных замысла, то у меня не останется денег. Они все идут на науку. Разве я не знаю, кто мои враги? Разве контрабандист Барде, стрелявший в меня во время путешествия с Греттаром, не оказался где-то убийцей и негодяем? А ведь доказано, что подметные письма магистратам написаны его рукою. Ведь доказано, что ни я, ни Лефоше не дали ни одной крупинки пороху в Бастилию. Лефоше застрелился. Я был в тюрьме. Разве я не знаю, что ростовщик Марсо из Пьемонтуа клеймит меня теперь ставший революционером только потому, что сидел в тюрьме по моему требованию, посаженный именно за то, что он ввел в своем городе позорный налог с раздвоенных копыт, собирая деньги, как 3 века там назад, с евреев и свиней? Мадам Лавуазье, приподнявшись на локти, следила за мужем глазами. Она зевнула, закрывая рот рукою, устало опустила веки и резко ответила. — Антуан, этого не будет. Ты не бросишь откупов. Сегодня утром я читала в первый раз твой трактат о дыхании. Почему ты раньше ничего не говорил мне об этом? Литль, к чему тебе сейчас трактат о дыхании? С удивлением остановился перед ней Лавуазье. Ты пишешь там, что мускульный труд рабочего люда вызывает усиленное дыхание. Ты рассматриваешь дыхание как горение, сжигающее человека, если не добавляется в организм топливо правильным питанием. Ты требуешь на основании этого добавочных рационов, особых для кормления парижской бедноты. Ты грозишь магистратам, если они не последуют твоему совету. Ты перечисляешь все, что едят, и сколько платят за еду парижские ремесленники, но в твоем трактате ты забываешь, что учащенное дыхание на свежем воздухе дает человеку хороший сон. Я давно замечаю, что ты не спишь. Теперь ты хочешь, чтобы я не спала? Выкинь из головы размышления об откупах и ложись спать, а завтра начни регулярные прогулки. Следя за потоком ее слов, Лавуазье улыбался все больше и больше. Засмеявшись тихим, беззвучным смехом, он поцеловал руку жены, щипцами погасил свечи и тихо вышел из комнаты, уже в тысячный раз убеждаясь, что жена его не понимает, и подчиняясь ей. В маленькой ночной лаборатории, где производились контрольные опыты в уменьшенном размере, где иногда среди ночи, когда напряженный мозг во сне подсказывал удачное решение задачи, нерешенной днем, внезапно пробуждаясь, ученый мог сразу проверить сон на стеклянной доске, Лавуазье увидел флакон, оставленный мулатом. Переодевшись, ученый зажег лампочку, налил в пробирку несколько капель прозрачной жидкости, принесенной уже, взвесил на тоненьких весах, дважды проверил все и поднес пробирку к огню. «Этот мулат сумасшедший», — повторил Лавуазье, — «есть много страшных вещей в жизни. Этот страшный мир существует рядом с нами. Но этот мулат сумасшедший, он без...» Надо мгновенно закрыть лампочку. Вода выкипала. Тончайший белый налет покрывал стенки пробирки. Серебряным шпателем Лавуазье соскоблил этот налет и приступил к анализу. Только под утро, когда красная полоса на востоке возвестила зарю, Лавуазье записал в тетрадь анализ, раскрывающий качество белого порошка. Он давал то же самое, что прошлогодний сегеновский анализ пережога мерки горького миндаля. Это была синильная кислота. Утром, по распоряжению Лавуазье, Матье, старый слуга при лаборатории, принес котенка из-под крыши арсенала. Лавуазье вылил в фарфоровую кювету жидкость, принесенную мулатом, и окунул в нее мордочку котенка. Котенок чихнул, облизнулся и, нелепо бросивши мордочку на пол, судорожно дернул ногами. Смерть наступила почти мгновенно.